Русичи потеряли больше 400 человек, зато татарский капкан был прорван. Выслушав в очередной раз описание знаменитого боя, Любаша спросила: «А скажи, батюшка, кого из бояр ты помнишь по тем сражениям? Вот, например, были там Раздольские или Галтеевы?» «Ох, дочка-то и любопытная», — улыбнулся Алексей Демидович. «Увидела сегодня стычку двух заклятых врагов, так уже и заинтересовалась ими». «Батюшка, но я ведь мало кого вижу и ничего ни о ком не знаю. Вот случайно попались мне на глаза эти бояре, так я и спрашиваю, из каких они родов. А я почти ничего не могу о них рассказать. Галтеевых не встречал вовсе, а с Данилом Васильевичем Раздольским виделся пару раз, но мельком и давно. Он незадолго до сражения под Казанью переехал в Москву из Литвы и назывался тогда Данила Путивлец. Говорили, будто он потомок Рюриковичей из Новгород-Северской ветви. Позднее государь наш пожаловал ему волость Раздолья в Можайском княжестве, а потом еще села под Ельцом на границе с Ордой. А в те годы, 30 лет назад, я воевал под начальством князя Ярославского, а Даниил Васильевич был в судовой рате воевод Ивана Руно. Помнится, Раздольский оказался в числе тех молодых удальцов, что не послушались осторожных воевод, а пошли в узкое место на больших судах, и там не испугались огромного войска татар, погнали их до самого города. Эх, да мы все тогда были молоды и безрассудны. Старших и степенных людей не хотели слушать». Боярин зажмурил глаза и улыбнулся, предаваясь воспоминаниям юности. «Значит, князья Раздольские известны своей храбростью», — продолжала допытываться Любаша. «Да, это так», — кивнул отец. «Но еще больше они известны своей дерзостью», — вставила мать. «Особенно этот, молодой, как его, Максим Данилович. Удивляюсь, что великий князь до сих пор к нему благосклонен». «Говорят, Иван Васильевич верит в удачливость Максима», — заметил Поливанов. «Будто был какой-то случай во время битвы с детьми Ахмата, после которого Максим Раздольский стал считаться чуть ли не оберегом государева войска». «А что за случай?» — спросила Любаша. «Да не знаю я, право устала», — ответил отец. «Хватит на сегодня разговоров, пора уже спать. Помолимся на ночь и ко сну». Но Любаша в этот вечер было не до сна. День, переполненный впечатлениями, давал ей пищу для раздумий, и девушка ворочалась до самой полуночи, а когда, наконец, погрузилась в дремоту, то увидела героический бой под Казанью, и неведомый ей князь Ухтомский предстал в облике Максима Раздольского. Глава вторая. Отцовские наставления. А в доме князя Даниила Васильевича Раздольского в этот вечер собрались за столом приятели его сына. В молодецкой компании не хватало лишь Игнатия Засекина, исполнявшего службу при великокняжеском дворе. «Говорят, государь в последнее время любит побаловать себя фряжскими винами, а потом прямо за столом и засыпает», — сказал легкомысленный молодой повеса Лихорь, сам большой любитель иноземных вин. «Ну, а наш Игнат, сколько б ни пил, никогда не пьянеет. Такой стольник при княжеском дворе, прямо находка». «Не очень-то ты подсмеивайся над государевым застольем», — осторожно заметил другой гость, предусмотрительный боярский сын Твердила. «Вот был бы ты таким же разумным, как Игнат, так тебя бы, может, взяли к великокняжескому двору». «Однако ж хорошо, что хоть Игнат лично приближен к государю и может замолвить слово за нашу честную компанию», — сказал Никита Числов. «Да, сегодня помощь моего братца не помешает», — подтвердил Максим. «Ведь когда до государя дойдет новость о нашей стычке с Власом, мне придется держать ответ». «Ну, тут, я думаю, не столько тебе достанется, сколько Власу», — заявил Числов. «Особенно если Ивану Васильевичу донесут, что Галтеев неуважительно отзывался о его судебнике». «А кто этот парень, из-за которого вы поспорили с Власом?» — спросил еще один гость. «Он и вправду бывший холоп Галтеевых». «Парень стоящий, «Храбрец, каких мало», — ответил Максим.